Я же принял то единственное решение, которое оставалось. Демон передвигается поверху, по камням. Большинство наших его тупо достать не смогут. А если достанут, никакого вреда не причинят. Это тупо, выходить с ножом против демона, который в десятки раз больше тебя. Задолбаешься тыкать, пусть и священным железом. Все эти мысли пронеслись за те несколько секунд, в которые беда стремительно перерастала в трагедию. Демон умным оказался. Он какой-то гадостью проход накрыл. Там полыхнуло нормально так, пришлось бегунам направление менять. Отряд чужих ныряльщиков бежал быстро. Демон лупил по ним чем-то сверху, но они отбивались, ставили щиты. Когда приблизились, это стало отчетливо заметно. До них еще метров 100 оставалось, когда я прыгнул вперед. Моя авантюра, а планом это назвать было сложно, строилась на мобильности. У меня есть отличные шансы отвлечь демона, разозлить его и увести в сторону. За это время наши что-нибудь придумают. В тот момент про непонятки в отряде я и думал забыл. Возникла опасная ситуация, и с ней надо было что-то делать. Каково же было мое удивление, когда, пролетая между камнями, бросив взгляд на чужой отряд, во всполохе защитного купола я узнал Альбу. От такого судьбоносного пассажа я чуть мордой камень не зацепил. Загляделся и не успел плавно разойтись. Жива, сволочь. Мгновенно ситуация предстала совсем в другом свете. Эти и напасть на нас могут. Возможно, они как раз это и планировали. Притащить демона, чтобы он разобрался с нами, а потом добить всех выживших. Либо демона, либо нас. Отличный план, когда речь идет о группе из 5 человек, нацелившихся на 28. Выпустив цепь, я зацепился за камень. Та натянулась, я облетел этот камень по дуге и полетел вниз. Перестал держаться, сформировал шар и рухнул прямо на отряд. На этот раз целью выбрал не Альбу, а того, кто ставил щит. Не сферический, плоский, прикрывающий лишь с одной стороны. Меня заметили, но среагировать не успели. Что они сделают против того, кого за глаза называют боевым ядром? Шар был лишним. Плащом я направил себя и ногами на скорости врезался мужику в голову. Я не ставил целью обязательно его убить, хотел лишь замедлить отряд и выиграть время. Как себе, так и нашим. Пусть и за счет того, что этих уродов будут жрать. В момент моего впечатывания цепь метнулась у них между ног, подсекая. Я, как приземлился, присел, ослабил гравитацию в ноль, резко выпрямился и стрелой вылетел обратно. «Спар!» — прокричала Альба голосом, полным ненависти. Или мне показалось, что прокричала. В этот момент еще демон радостно заревел. Да и видел я, как женщина упала, когда цепью ноги подсек. Меня попытались ударить разрядом боли, но уж это я перетерпеть смог. Удивление в ее голосе, кстати, я не услышал. Как и мольбы о помощи. Точно по нашу душу пришли, а значит, сами виноваты. Я залетел за камень и скрылся от демона как раз в тот момент, когда он появился. Его туша толкнула булыжник, он полетел на соседа, и меня чуть не размазало. Вовремя оттолкнувшись рукой, я проскочил щели, не останавливаясь, постарался разорвать дистанцию с этой тушей. До этого мои ощущения неприятностей были легкими. Сейчас буквально потряхивало. Волосы встали дыбом, по спине бегал холодок, я чувствовал, какая мощь двигается совсем рядом. Мне повезло, что демон решил покончить с первой своей добычей. Растолкав камни, он сверзился вниз, на потерявших темп ныряльщиков. Следить за этим коротким поединком я не успевал. Вокруг сотни камней, так меня еще и волной накрыло, которую до этого демон подавил. Рядом постоянно что-то сталкивалось, трещало, крошилось. Я, как блоха, прыгал с одного камня на другой, просачивался в щели, направлял себя плащом, выживая из артефакта все доступные крохи. Вовремя он мне попался. Обстановка слишком быстро менялась, я постоянно то обнулял гравитацию, то возвращал, с трудом успевая реагировать. Когда выбрался из основной волны, поединок внизу уже закончился. Я зацепился за камень, он как раз оказался на свободном участке. Вращаясь, он увлек меня за собой и дал глянуть, что там, внизу, никого. Ни отряда, ни тел, ни демона. О том, что я только что послужил причиной смерти 5 ныряльщиков, подумать не успел. Демон, уж не знаю каким способом, то ли засек меня, то ли почувствовал. Я, как увидел, что его нет, на камень вскочил, прыгнул на следующий, драпанул со всех ног, желая разорвать дистанцию, а он низами метнулся и прямо передо мной выскочил. То есть прям буквально передо мной. Я чудом цепь выпустить успел, за камень зацепился и плащом себя еще в другую сторону толкнул, подальше от демонической морды, которая размерами больше меня, дохнула чем-то нехорошим, то ли зловонием из его пасти, то ли способностью какой. Воздух в этом месте завибрировал, увернулся в последний момент, чувствуя, что от такого никакой круг не спасет, демон слишком сильный, в ушах заложило, впервые я почувствовал настолько сильную опасность, врезавшись в следующий камень, я не глядя оттолкнулся от него, рефлекторно выбрав направление, поворачивать голову и смотреть, где демон, не было времени, да и чувствовал я этот клокочущий источник энергии, он прямо за мной погнался, рванул я в противоположную от нашего отряда сторону, впервые подумав, что план не такой уж и хороший, глупый, я бы сказал, с более чем вероятным летальным исходом для меня, я цеплялся, направлял себя плащом и цепью, набирая и набирая скорость, сзади меня сталкивались камни, мимо проносились сгустки непонятно чего, что легко уничтожали здоровые булыжники, они просто взрывались, разлетаясь мелкими осколками, что создавало отдельную проблему, в меня постоянно что-то врезалось, но я игнорировал, продолжая двигаться вперед, сосредоточился на этом клокочущем источнике энергии позади меня и начал предугадывать, откуда демон зайдет. Этот урод игрался, легко заходил и снизу, и сверху, и с обеих сторон, нагоняя меня, о контратаке не шло и речи, демон и не думал замедляться, легко перемещаясь в любых плоскостях, я чувствовал, что иду по самому краю, на какой миг показалось, что скоро умру, обидно, родителей так и не увижу, не узнаю, что за наследство тетя оставила, эта мысль разозлила, я поднажал и еще минуту выиграл, одно успокаивало, ушли достаточно далеко от отряда, теперь они точно смогут спастись, пусть их совесть мучает, ха-ха-ха, когда стало уже совсем не в моготу, я плюнул и решил атаковать, этот демон не отстанет, уйти от него не получится, если только случайно найду проход на другой ярус, но на таких скоростях, еще и глазеть по сторонам, выискивая малозаметную штуку, рассчитывать на это точно не стоит, закрутив шар, зацепился цепью, облетел камень и под ускорением оказался прямо у живота демона, если эти подвижные костные наросты, в дыму и всполохах энергии, можно так назвать, получай, энергии я вбухал с запасом, нарост надломился, шар вошел внутрь, и моя рука провалилась, что было определенно, плохой новостью. Демон не замедлился, а наоборот, ускорился, меня потащило следом и стало мотать из стороны в сторону, а я в него вцепился, отпущу, и полечу черт знает куда, не скажу, что летели ошметки, скорее какая-то муть, то ли жидкость, то ли газ, с небольшими кусочками костей, моя рука гуляла внутри, расширяя внутреннюю рану, а потом что-то произошло, нет, я вовсе не нанес смертельный удар, мои потуги были как укус комара, обидно, но не фатально, это что-то я не видел собственными глазами, но воображение мгновенно интерпретировало те ощущения, что колыхнули меня, и выстроило картину, где-то наверху на демона запрыгнул гац и вонзил меч в голову, посылая потоки ветра и разряды молний. Парень явно за прошедшие 2 месяца куда лучше освоил камни и выдал мощность больше, чем я привык. Но то, что это именно его способности, я сразу узнал. Слишком уж характерные ощущения. Демон натурально взвыл, метнулся в сторону и решил меня раздавить. Специально или нет, но я отцепился, полетел, вращаясь, а он насадился животом на огромный плавающий камень, развернулся и прыгнул вниз вперед спиной. Где-то в этой кутерьме мелькнула фигура парня с большим плечом, но тут мне пришлось озаботиться вопросом приземления. Крутанувшись, упал прямо на ноги. Плащ помогал с такими маневрами, я даже не пошатнулся, когда четко встал на камень. В несколько прыжков гац оказался рядом. «Живой!» — крикнул он, пересиливая грохот. Демон бесновался внизу, громил камни, но помирать не собирался. Я до сих пор не был уверен, что мы ему серьезный ущерб нанесли. Что демон и доказал, явившись перед нами во всей красе, как змея, поднялся, пасть раскрыл и там начало формироваться что-то темное, искрящееся и нехорошее, не успели мы что-то сделать, как откуда-то снизу, из клубов пыли от разбитых камней, вылетела калия и врезалась в бок демону, под основание черепа, казалось бы, что хрупкая девушка может сделать, но, передав мощный импульс, она отправила демона в полет, а я ведь хотел красиво увести эту громадину за собой, теперь удрать не получится, не втроем, по крайней мере, гад в бой бросился, а не отступать решил. Бой закончился ничем, но если считать, что сохранение жизни, конечности и здоровья – это лучшая из наград, тогда, конечно же, мы одержали безоговорочную победу. А вот если считать победой смерть демона, то здесь наша троица капитулировала. Остальным хватило ума спрятаться в проходе и дождаться итогов боя, оставив наблюдателей, которые ничего не увидели, потому что мы далеко удалились. Наша троица тоже в пещеру забилась. А куда деваться? Демон против нас 5 минут продержался. Ну, или мы против него. Это ладно, запас сил еще минут на 10 оставался, но эта тварь восстанавливалась и восстанавливалась, как ее ни руби. Действуя втроем, единственное, чего добились, это отвлечение внимания друг на друга посредством нанесения обидных, судя по ярости демона, но вовсе не смертельных ударов. Ни священные знаки на мече Гатса, ни мой знак внутри шара, ничего не помогло. Повезло еще, что пещера, куда забились, большой оказалась. Прощальная атака не прибила. Демон плюнул чем-то, что разнесло в щебень вход, рыкнул и свалил в неизвестном направлении. Совсем свалил, не затаился, а сбежал. Не сговариваясь, мы сочли это успехом. Я хотел было пошутить, даже нервно хохотнул, но посмотрел на Гатса, который сначала отразил мой настрой ухмылкой, а потом словно о чем-то вспомнил, смутился и отвернулся. «Надеюсь, не вернется», — сказал он. «Надо идти к нашим». «Надо», — согласилась Калия. Вот и поговорили. Вопрос, какого хрена происходит, я задавать не стал. Сил не было сейчас отношения выяснять. Захочет, сам расскажет. Нет, так нет. Шел, постоянно оглядываясь, но демон так и не вернулся. Нас встретили, на этот раз наши. Видимо, кто-то разглядел, что топаем не спеша, не суетимся, вот и вышли. «Демон жив!» — крикнула Калия. «Не расслабляйтесь!» «А где?» — спросил Тич, когда подошли. «Удрал!» «Не завалили, но прогнали!» — хмыкнул Шупа, но ничего больше не сказал. «Там другие ныряльщики!» — указал Тич. «Спар, а ты их!» «Это те, кто охотились на нас!» — пояснил я, почему подставил. «Скорее всего, собирались устроить засаду на нас. Сами или демона натравить, уже не узнаем. Парни, займетесь?» «Не хочу». «Да мы поняли», — махнул рукой Верс. «Тела демон не успел сожрать, тогда я не разглядел их, а когда сейчас шли, увидел. Раздавленные лепешки, вот что от них осталось. Меня замутило, когда их увидел. Как тупо-то, чего это Альба хотела? Камней, или прибить нас раньше, чем Такину расскажем, кто знает. Вот и верь после этого в случайные сексуальные связи». Про остальной путь наверх и сказать-то нечего. Верс с помощью 2 своих сил смог притянуть камень. Я его сначала наверх цепью затащил, потом еще повыше, и вот оттуда он подходящий булыжник и дернул, на котором в несколько заходов перетащили весь отряд с мертвым грузом наверх. Мелкие демоны не нападали. Может, разбежались из-за большого, может, еще что. Наверху пришлось засесть и ждать почти 12 часов. Именно в течение этого времени проявились камни. Стали богаче на 6 малых и 4 редких. Большая удача, от которой почему-то так тошно было. Про свое психологическое состояние после этого промолчу. Я выше ушел и сидел в кишке, чтобы трупы не видеть. Как с этим закончили, наверх двинулись. А там совсем просто. Удачно попали на лодку семьи Тича, на ней и поднялись. Глава 5. Подарки от родителей. Когда Тич зашел на территорию родительского дома, он испытал неимоверное облегчение. Выбрались. Колодец их отпустил. Выжили, еще и с добычей вернулись. Есть чем гордиться. А сейчас и перед отцом получится похвастаться. Не прямо, а косвенно, но какая разница. Главное, что уже через несколько часов братья будут давиться от желчи и зависти. Как-никак, Тич спустился аж до 7-го яруса. Побывал там, куда большинство ныряльщиков никогда не попадут. «Проходи, проходи», — приговаривал отец. Встретил он сына прямо у входа, не поленился выйти ради такого случая. Сюда, в кабинет, удалось попасть далеко не сразу. Сначала обнять мать, заверить ее, что цел и невредим, уделить внимание мелким братьям и сестрам, перекинуться парой слов со старшими, и только после этого отправиться за отцом в его кабинет. «Выпьешь?» — спросил Генри Хадсон. «Нет, нам еще в дорогу отправляться, да и расслабляться нельзя». «Да уж, слышал кое о чем», — подмигнул отец. «А чего сам на турнире не победил? Против финалиста не было и шанса», — честно ответил Тич. «Кстати, пока не забыл. Разумеется, об этом деле Тич забыть не мог, но надо же как-то подвести». Засунув руку в рюкзак, он достал шкатулку. поставил на стол отца, открыл, редкие два малых, твоя доля за наводку. Отец посмотрел заинтересованно, глянул и на сына. Место охоты, куда он повел отряд, было выбрано именно по наводке отца, которая полностью оправдалась. Генри считать умел, да и несложно увиденное умножить на 10, чтобы оценить добычу сына, добычу, о которой мечтали и куда более опытные команды ныряльщиков. «Оставь себе», — ответил Генри, улыбнувшись. «Нет уж», — сказал Тич, — «доля есть доля, так ты именно себе оставить, шутишь?» — удивился Тич. «Себе, не могу, в отряде у нас общий котел, с Такином тоже общий», — прищурился Генри. «Нет, Такин, главный над котлом». ну да», — посмеялся мужчина. «Не жалеешь, а есть о чем?» — пожал плечами Тич. «При деле, стал сильнее, хорошая компания, грех жаловаться. Если хочешь, могу договориться с Такином, тебя отпустит, отец». На секунду Тич искренне призадумался. Отказаться от обучения, которое никто и нигде в мире больше не предоставит. Отказаться от членства в братстве, которое прямо у него на глазах обрастает силой. Тич очень хорошо этот момент видел. И то, что большинство парней не осознают силы их отряда. Среди ныряльщиков полно заметных и талантливых личностей. Полно успешных людей, но настолько хорошо подготовленных, если и есть, то единицы. Прикажи сейчас Такин, и их поток столько шороху наведет где угодно, что голова кружится. Отжать кусок власти у колодца, сделают. Ситуация с драконами показала, что это вполне по силам. Захватить какой-нибудь город, стены не спасут аристократов. Ну и какой смысл отказываться от такого, чтобы набрать зеленых новичков здесь, у колодца, самому мучиться с ними? Нет уж, Тич дураком не был. Жизнь у него рисковая, но лучше сдохнуть в хорошей компании, чем неизвестно с кем ради мелких дел. «Отец, не говори глупостей», — по-доброму ответил парень. «Твоя правда». Генри и сам не верил, что сын откажется. Хотел глянуть на его реакцию. «Вот и все. Хочешь, камни обменяю на кое-что подходящее?» Мужчина внимательно посмотрел на сына. «Случайно в руки попался. Необычный редкий камень. Ты ведь третий не взял еще?» «Пока нет, ищу что-то стоящее», – осторожно ответил Тич. «Вот и отлично». Мужчина забрал шкатулку, закрыл ее, дошел до шкафа, где скрывался сейф. Вскоре он вернулся с другой шкатулкой, где лежал редкий камень. «Камень камню рознь», – наставительно сказал он. «Нематериальность». «Это как?» «Это ты получишь возможность на какое-то время становиться нематериальным. Отличная защитная возможность. Мало что тебя проймет в этом состоянии. Уж точно не физические атаки. Сквозь предметы смогу проходить?» «Да», — расплылся в недоброй улыбке Генри, прекрасно понимая, какие возможности это дает. «Бери, мой подарок. Считай, наследство. Уверен, братьям тоже пригодится. Зачем им на лодке? Всякое бывает. Их тоже не обижу. Не переживай, бери давай». Тич отказываться не стал, но и способность решил так сразу не брать. Надо проконсультироваться с наставниками, а то вдруг защита от физических воздействий отличная, а против энергетических – нет. Не хотелось бы в этом режиме нематериальности быть развеянным порывом ветра Гатса или его же разрядом. Маловероятно, что отец бы так подставил, но он может и не знать всех нюансов камня. «Спасибо». Тич спрятал подарок в рюкзак. «Спросить кое-что хотел». «Так спрашивай», — добродушно махнул Генри. «Ты наверх Вологодских поднимал? Дней 10 назад». «Я, а что?» В голосе мужчины вспыхнуло подозрение. «Пересеклись с ними. Они так и назнают. Искали его. Что знаешь о них?» «Да много чего», — задумался мужчина. «Вот и я много чего, но это ограничено слухами, что доходили до мелкого пацана. Байки, легенды. Мой тебе совет, держись от них подальше», — посерьезнил Генри. «Почему?» «Мир ныряльщиков был сложен и многогранен. Когда ты в самому низу, пусть и из хорошей семьи, малые камни для тебя – ценная добыча». Сейчас Тич так не думал. Для него малые, да и редкие камни – это всего лишь рабочая задача. Пусть и опасная, местами авантюрная, но навыки и подготовка позволяли решить вопрос. Другое дело – легендарные камни. Они так легко не добывались. Поэтому каждый легендарщик выходил за рамки обыденности, выделялся из всех ныряльщиков опасностью. Когда-то Тич считал легендарщиков чуть ли не богами. Сейчас же, после того, как их группа завалила нескольких, так уже не казалось. Они такие же обычные люди, у которых чуть больше сил, что вовсе не решение всех проблем и не защита от всех угроз. Но легенда легенде рознь. Были среди богов те, кто мог так называться без всяких кавычек, или, по крайней мере, всерьез претендовать на это звание. Настоящие легенды, прославившиеся, чертовски опасные, ни одной лишь силой камней. Вологодские, без сомнения, были из этой когорты, так же, как и Такин. Поэтому Тичу хотелось разобраться, с чем и кем они столкнулись, и что это сулит в будущем. По разным причинам, уклончиво ответил Генри, но под взглядом сына дальше молчать не стал. О том, что они воевали, ты наверняка слышал. С таким-то характером, неудивительно. Я сейчас про Марию Грозу, если что, уточнил мужчина, выразительно глянув на сына. Вот уж бедствие так бедствие, как для своих, так и для врагов. Ее ничто не останавливало. В колодец малолетка и ушла, вернулась, еще и с добычей. Многие его тайны открыла, врагов наживала, как по ветру ходила, резала их с той же скоростью, что, неужто настолько дурной характер, уточнил Тич, подавив желание передернуть плечами при воспоминании о встрече с этой женщиной. «Как тебе сказать?» – задумался Генри. «Зависит от того, как она к тебе относится. Мы с ними не были особо знакомы. Подвозил, обменивался слухами, кое-какой информацией, наводки давал, да и все. Не ближний круг, но хорошие деловые партнеры. Тогда почему советуешь держаться от них подальше? Потому что их 10 лет не было. Или сколько?» Генри ушел в себя, подсчитывая. «Давно они в колодец ушли и ни слуху, ни духу. Значит, очень далеко забрались. Туда, где никто не бывал. Какую силу обратно притащили? Зачем вернулись? Да и знаешь, деловые отношения – это одно, эта парочка никогда не обманывала, но и репутация у них двоякая. Это как?» Поговаривали, что они темными делами занимались, опыты над людьми ставили. Фактов нет. Генри развел руками. «Но сам знаешь, у меня многие слухи оседают. Если описать Марию Грозу кратко и лаконично, то целеустремленное, достижение к цели на первом месте, остальное – по боку. Подставляли команды, подставляли или нет, никто не знает. Свидетелей не оставалось, но бывало всякое. Уходили толпой, возвращались только они. Спасибо, отец», – поблагодарил Тич. «Задержишься или уходишь уже? Мать обидится, если уйдешь. Пара часов у меня точно есть», – улыбнулся парень. «Потом сообщение отправляю, насчет каравана договорюсь и, если время будет, загляну еще. Тогда идем, а то всю плешь проедет, если задержу тебя надолго и им отвести душу не дам», — хохотнул Генри. Пообщавшись с близкими, Тич ушел отправлять сообщение, благо нужное место было недалеко. Небольшая конторка располагалась в одном из зданий, находилась под охраной местных банд. Связь — это святое, доверия им никакого не было. Наставники говорили, где лучше отправлять сообщение, где не стоит, но предупреждали, что доверять никому нельзя. Собственно, Тичи не собирался. Забежал, продиктовал послание Такину. «Гроза идет», с ней разминулся. «Возвращаемся». Послание, само по себе непонятное, было еще и зашифровано. Для радистки, которая набивала его, это было бессмысленной тарабарщиной. Но полноватая женщина и не такое видела на своем веку, удивления не показала. Уладив этот вопрос, Тич отправился дальше. Калия, если и удивилась, когда брат Тича, что управлял воздушной лодкой, передал ей весточку от отца и просьбу о встрече, то не сильно, то его появление было неожиданным, и, чего уж отчасти приятным, отец выглядел серьезно, не как опустившийся человек, но тогда они не смогли нормально поговорить, а сейчас. Калия приняла приглашение, но расслабляться не собиралась. К месту встречи выдвинулась вместе с Гатсом. За время совместного похода их КХМ, пожалуй, что и отношения, пусть и странные, и не совсем любовные по крайней мере, до этого не дошло, и девушка сама не знала, стоит ли доводить их до такого. Так что их странные отношения вышли на тот уровень, когда они идеально чувствовали друг друга. «Если бы еще не метание парня, долго собираешься молчать?» – спросила Калия, когда они шли по улицам города, провожаемые чужими взглядами. До этого Калия не спрашивала ничего про ситуацию со спартанцем, отошла в сторону, чтобы Гатс сам решил вопрос, но тот не решал, затягивал. И для того, кто никогда не был замечен в нерешительности, Калия одернула себя, подумав это, никогда не был замечен в нерешительно в боевых ситуациях. А вот с ней самой, с Калией, Гатс вел себя излишне осторожно. «Может и со Спаром так же, думаешь, не стоит?» — спросил он вроде бы нейтральным голосом, безразличным, но Калию это не обмануло. «Нас 28 человек, как думаешь, много ли дней еще пройдет до того, когда ему расскажут? Если кузня не сдаст кто-то из его парней или, Пусть и не прямо, а случайно, выделила она это слово, сольет информацию тому же Шупе, Спар узнает о случившемся от Такина, в крепости. У тебя не так много времени осталось, и что я ему скажу, сказал Гац с раздражением. Эй, Спар, тут такое дело, я догадался, что ты из семьи, с которой у моего клана смертельная вражда и кто-то из моих родичей распотрошил твою тетю. Тетю? Калия даже остановилась и посмотрела на парня. Эту часть истории она не знала. Гац прикрыл глаза и медленно выдохнул. Сам факт того, что он так глупо спалился, выдав то, что выдавать не хотел, говорил о бурлящих внутри него эмоциях. Да, нехотя повторил он. Спар как-то упомянул. Он ищет тех, кто убил его тетю, которая его воспитывала. Убийство было ритуальным. Оставили знак белого сокола, символ карающей части моего клана. Дела. Покачала головой Калия. Это несколько меняло ситуацию. Да чего уж там, это кардинально меняло ситуацию. Одно дело вражда тех, кого и не помнишь. Спар толком не знал своих родителей, поэтому не пропитался ненавистью к их врагам. Но такое, это уже прямой конфликт, который усугублялся тем, что Гац 2 года молчал. Знаешь, сказала Калия, молчание не всегда хорошо. Гац на это хмыкнул и промолчал. Пока говорили, дошли до нужного места. Это был дом. Дом отца. Калия здесь уже бывала. Ничем не примечательное здание во втором кольце в 4 этажа. Отец жил наверху, занимал весь этаж. Нижние 3 также принадлежали ему, вследствие вложенного капитала, заработанного темными делами и походами в колодец. Квартиры сдавались, и это приносило отцу доход, достаточный, чтобы больше не рисковать. Внутрь здания они вошли вместе. Поднялись наверх. Калия постучалась в дверь. Гац отступил в сторону, превратился в молчаливую тень. Отец открыл почти сразу. Уставился на Калию, выглянул, посмотрел на Гаца, хмыкнул. «Надеюсь, бить не будешь», — пошутил он. «Как пойдет», — невозмутимо ответил Гац. «Да уж», — хмыкнул Гарольд. «Проходите», — мужчина взглядом спросил у дочери, «надо ли пускать в квартиру парня?» «Пройдем». Калия не стала оставлять Гаца снаружи. Так было спокойнее. Девушка зашла первой, про себя отметив, что здесь теперь чисто и... «Вот новость, хорошо пахнет, только не говори», — сказала Калия, — «что у тебя завелась хозяйственная женщина». «Не буду», — улыбнулся отец, — «идем». «А ты, парень, подожди здесь, хочу поговорить с дочерью наедине». Гац остался. Калия прошла в другую комнату, в жилую зону, не для гостей, но у нее, видимо, остался доступ. «У тебя здесь все иначе», — сказала Калия, присаживаясь за стол. Отец привел ее на кухню. «Кофе хочешь? Раритет прошлой эпохи. Везут из таких далей, что и страшно представить. Давай попробую. У меня и сливки есть. А вот еще кое-что». Гарольд открыл холодильник и достал оттуда торт. Калия не удержалась и выдала нервный смешок. «Отец, ты издеваешься? С каких пор ты угощаешь гостей тортом?» «Сам готовил», — признался он. Калия осмотрела кухню, не заметила никаких следов готовки и не поверила. «Готовил еще вчера. Он должен был настояться. Медовый. Мед тоже издалека привезли. Попробуй хоть. И угощаю я не гостей, а родную дочь», — поправил он. Отрезав кусочек, он достал блюдце и положил на него. Следом появились и столовые приборы. Новые, не потертые. «У тебя точно женщина появилась», — подозрительно прищурилась Калия. «Если и так, то я молодой мужчина и хорош собой. Могу себе позволить», — усмехнулся Гарольд. «Ничего не имею против. Просто, просто непривычно, что от меня не пахнет алкоголем, а в доме чистота и не спотыкаешься о пустые бутылки», — догадался мужчина. «Завязал. Как ты сбежала, так и завязал. Не сразу вышло», — вздохнул он. «Уже не пью 1 год и 2 месяца. Готовка, как способ отвлечь себя, когда накатывает. Вкусно», — Калия попробовала торт, и сама не поняла, почему смутилась. «Это было слишком непривычно, вот так говорить с отцом». Некоторое время они сидели молча. Калия попробовала кофе. Горько, но сойдет. Торт был сладким, и они дополняли друг друга. Когда Калия доела, то отодвинула блюдце от себя и сказала: «Ты ведь не ради торта меня позвал». «Почему нет?» «Потому что я уже не маленькая девочка, чтобы поверить в это, и чтобы мечтать об этом». Гарольд на секунду смутился, но на смену этого тут же пришла собранность и серьезность. «Ты права», — его голос потяжелел. «Твой рассказ я не забыл». Начал собирать информацию. После того случая он замолчал, сглотнул, но взял себя в руки. «После той драки среди кристаллов, когда на тебя напали, где-то через 2 недели, у нас здесь на улицах появилась новая банда. называют себя Легион». Калия вздрогнула. «Легион, имя того демона. Надеюсь, ты к ним не полез?» «Хотелось, очень хотелось, но я запомнил твои слова про то, что это не люди, а демон с неизвестными способностями, умеющий захватывать тела. Как понял, уничтожение одного или нескольких носителей серьезного ущерба ему не нанесет». «Скорее всего так», — кивнула Калия. «Поэтому я и ограничился наблюдением и сбором информации». «Что узнал?» — заинтересовалась девушка. «Многое и ничего. Начну сразу с выводов и главных наблюдений. Первое, таких банд несколько. Здесь, в том-то и дело, что нет. Они действуют схожим образом в разных городах. Я нашел в ближайших трех к колодцу одно и то же название – Легион. Пока эти банды, откровенные посредственности, захватили немного территории и на этом затихли. Он обучается, подумала Калия. Число подконтрольных тел растет, мрачно заметил Гарольд. Если честно, это пугает. Твой мастер имеет на этого демона какие-то виды, разве что хочет уничтожить. Я передам ему информацию. Скорее всего, он и сам уже в курсе. Надеюсь, что в курсе и знает, что делать. Сейчас Гарольд поднялся, сходил в соседнюю комнату и принес большую папку. Здесь все, что удалось собрать. Члены банды, как себя ведут, какие дела провернули, где базируются. Ты хорошо поработал, удивилась Калия, листая папку. Здесь много всего. Это то немногое, что я могу сделать. Но это еще не все. Мужчина снова вышел и на этот раз вернулся со шкатулкой. Калия на него посмотрела недобро, догадавшись, что там. Давай без этих взглядов, фыркнул мужчина. Это мое тебе наследство. Откроешь? Вздохнув, Калия открыла и обомлела. Один легендарный, два редких, шесть малых. К сожалению, я в своем развитии напортачил, признался мужчина. Взял силу легендарного, когда у меня было два редких и восемь малых. Новую силу мне не получить, но, может, оно и к лучшему. Удалось скопить кое-что. Кое-что, вскинула брови Калия, воистину, кое-что. Здесь немного. Поверь, я хотел бы дать тебе куда больше. Легендарный камень дает возможность свободно оперировать силовыми полями. Насколько знаю, Такин владеет чем-то схожим. Отличная защитная и атакующая способность. Ты ведь пока не освоила легендарную силу? Нет. У меня три редких, девять малых, призналась дочь. Отлично. Тогда возьмешь этот легендарный. Не думаю, что он сильно нарушит твои планы на развитие. Способность многогранная и поможет в битве против демона. С малыми все понятно, они послужат основой для редких, продолжил мужчина. Вот этот, ткнул он на левый редкий, создает защитную пленку вокруг тебя. Универсальная защита. А вот этот, обеспечивает отличную регенерацию. Иначе говоря, ты хочешь позаботиться о том, чтобы меня было сложнее убить. Именно, не стал отрицать Гарольд. Ну а как нанести урон, ты и сама разберешься. Берешь, спрашиваешь, усмехнулась Калия. Можно было бы поиграть в независимость, но какой смысл? Это и правда отличные камни, которые разом решали множество проблем. Как минимум Калия станет почти неубиваемым бойцом. Это дорого стоит. Еще кусочек торта, а давай, согласилась Калия. Можно только Гатса позову, ну, если очень надо, засомневался мужчина. Надо-надо, он тоже любит сладкое и по достоинству оценит твой кулинарный талант. Глава 6. Возвращение в крепость, или как спартанец Вологодских увидел, нетерпение. Никогда не думал, что это чувство может быть столь невыносимым. Каждый раз, когда отряд задерживался, я представлял, насколько быстрее могу добраться сам. Это злило. Но хуже того, я злился на то, что злюсь на общую медлительность отряда. Этот порочный круг было крайне сложно прекратить. Мне удавалось на время отвлечься, а потом снова вспыхивало раздражение. Перед глазами так и вставали картины, как вологодские снова исчезают в неизвестном направлении. Побывали они уже у Такина, задержались где-то по пути, ищут меня. Эти вопросы крутились у меня в голове, и чем больше запрещал себе об этом думать, тем сильнее это волновало. Замкнутый круг. Наверх забрались без проблем. Родичи Тича нас подбросили, удачно вышло. Наверху отряд разбежался кто куда. Калия и Гатс ушли по делам. Тич у своих задержался. Остальные в гостиницу отправились. На то, чтобы быстро отправиться домой, я и не рассчитывал. Половину отряда мутило после восхождения, не от усталости, а от чего-то другого. Словно ломка образовалась после долгого нахождения в колодце. Совсем уж без сил не падали, но и в полной боевой готовности не находились. Поэтому предложение отдохнуть день-два было воспринято с радостью, чуть ли не единогласно. Я прикусил язык, чтобы не потребовать немедленно отправляться. Очередная потеря времени. Нам добираться до крепости еще недели две, если повезет с попутными караванами. Я с ними на неделю внизу разминулся. Потом еще задержки по пути были. Если исходить из того, что ныряльщики такого уровня способны быстро перемещаться, то наверх они забрались куда быстрее меня. Задержались здесь, или сразу к Такину отправились. А что, если они за час до него способны добраться, а потом так же быстро умотать на другой край земли? Оставалось уповать на две вещи, что Такин их задержит и что они не свалят далеко. Вернулись же зачем-то, не на пару же дней. Успокоился, только когда признал, что в этой ситуации ничего исправить не могу. Отряд не брошу. Чем бы бой с тем демоном закончился, уйди я раньше, сам бы проскочил, а они, может, и ничем. Если демона тот отряд навел, то они бы за мной ушли, а если нет, то не уверен, что Калия с Гатсом бы сами вытянули. Наша троица и так по краю прошла, друг друга прикрывая. Хотел было убить время тренировкой, но понял, что меня тоже ломает. В итоге пошел спать, не уснул. Пошел вниз, думал поесть. Часть наших ушла насчет караванов попутных договариваться. Другая часть – припасы пополнять. Третья в гостинице сидела, тяжелый период адаптации пережидала. Надо же было такому случиться, что я в коридоре с кузней столкнулся. Тот тоже помятым выглядел, но при виде меня оживился. «Спар», — кивнул он мне. «Кузня», — ответил я ему в тон, — «какой-то ты угрюмый последние дни, из-за Вологодских, или Гатса». Не надо было это спрашивать, но вопрос сам вырвался. «А что с ним?» «Так эта Мария убить его хотела, если бы не Тич». «Кузня», — начал я закипать, — «ты верно подметил, настроение у меня не то. Хочешь, тебе зубы пересчитаю? Ну попробуй», — набычился он. «Пробовать не буду, пересчитаю, один за другим». «Как знаешь», — криво усмехнулся он и прошел мимо меня. Этот разговор стал не то чтобы последней каплей, но около того. Захотелось вмазать кузне за то, что что-то мутит. А потом я подумал, а что, собственно, мутит? Мария наехала на Гатса. Так это легко выяснить, подтвердить или опровергнуть. Подставляться бы он не стал, а значит, сказал правду. Тогда почему Мария хотела убить Гатса? Это как-то связано с тем, что он меня избегает. Поняв, что опять начинаю себя накручивать, постарался забить. Вернулся обратно в комнату и все же смог заставить себя уснуть. Зря ложился. Проснулся от нехорошего ощущения. Глаза открыл, а рядом Калия стоит. «Ты бы хоть дверь закрывал», сказала она. «Так я закрывал», неуверенно ответил ей, поднимаясь. Завалился я прямо в одежде, только ботинки у двери оставил. Стесняться нечего было. «По какому вопросу?» Опомнился я, что Калия просто так бы не пришла. Узнала кое-что. «По демонам. Решила тебе рассказать». «Ну и рассказала. Про колдунов проклятых». «Ох ты ж», — выдал я. «Эта тварь совершенствуется». «Тоже так подумала». «Как думаешь?» «Такин знает». «Без понятия, но должен», — задумался я. «Демона пойдем бить?» «Хотелось бы, но у нас на руках столько добычи». «Аргумент. Я прикинул расклады, покрутил их так эдак. Что сейчас важнее, вернуться на базу, освоить новые силы или уничтожить нескольких колдунов? Так сразу и не скажешь, что важнее. С новыми силами демона и его марионеток проще бить будет. А то в прошлый раз он почти весь отряд раскидал в легкую. Если сейчас еще сильнее стал, то можем и не потянуть». «Да, лучше вернуться», — сказал я, обдумав, на что Калия кивнула. «Но другим тоже надо рассказать. Такое нельзя утаивать. Да и Тича бы встретить. А то у меня мурашки по спине бегут от мысли, что это отродье где-то рядом, на соседних улицах. Тебя теперь нельзя отпускать и из города лучше побыстрее свалить. Я могу о себе позаботиться», — фыркнула Калия, «но я это проигнорировал. Что тут говорить? Понятно, что может, до определенного момента, а если на нее толпой навалится, то уже нет. Поэтому ничем, кроме как глупостью и пустой бравадой, ее слова не были. На общем собрании обсудили новость, в восторг никто не пришел. Там же решили, что уходим утром, с ближайшим караваном. Денег нам не заплатит, но за охрану позволит проехаться с ними, а нам и плевать. Деньги теперь вопрос вторичный, главное, побыстрее добраться». Уснул я первый раз под вечер. Вечером Калия меня и разбудила. Встретились с остальными где-то через полчаса. Поужинали да спать разошлись. А я опять ворочился. Снова эти чертовы мысли по кругу. Мария Гроза сидела на переднем сиденье вездехода, на котором они передвигались. Слева сидел муж и управлял машиной. Тамара находилась сверху, отказавшись ехать внутри. Погода стояла отличная, Поэтому Мария не видела в этом проблемы. Да и, будь иначе, лей холодный дождь, на здоровье дочери это бы никак не сказалось. За время их отсутствия многое изменилось. Многое, но не все. Какие-то старые знакомые погибли, какие-то поднялись и заняли места повыше. Чита Вологодских не спешила, собирала слухи. Это было важно для их дальнейшего плана. Двигались они при этом в сторону крепости Такина, от города к городу, от пригорода к пригороду. Наконец их промежуточная цепь показалась на горизонте. «Давно мы здесь не были», — тихо сказал Люций. «Я помню, как Такин заявил, что ему обязательно нужен замок для антуража, но не помню, чтобы он его использовал по назначению». В голосе слышалась и насмешка, и любопытство. «Езжай, а я поздороваюсь. Проверю, как его люди отреагируют». «Мария», — устало сказал Люций, — «не надо». Женщина его не послушала. Ей надоела дорога, и хотелось немного развлечься. Прямо на ходу она выбралась и запрыгнула на крышу. «Сиди здесь», — бросила дочери. «Мам». Та сразу поняла, что мать собирается развлекаться, и не хотела упустить возможность. «Сиди здесь», — твердо повторила Мария, и прыгнула. То, что до крепости еще с километр, ее не волновало. Превратившись в молнию, она одним быстрым росчерком оказалась у ворот, появившись с грохотом во всей красе. Ворота были открыты. Прямо сейчас через мост пробегали десятки молодых людей, выглядящих жалко и измотанно, несмотря на то, что стояло раннее утро. Но были среди них и другие, такие же молодые, но куда лучше выглядящие. Также здесь находились и взрослые, видимо, наставники. Собственно, ради этой процессии Мария и прыгнула вперед. Подумала, что, если задержаться, ученики убегут и не удастся на них посмотреть в естественном виде. Ее появление напугало молодежь. Те, как тараканы, бросились в стороны, кто-то упал. Более опытные устояли и разом вышли вперед. Кто-то поставил щит, прикрывая молодняк. А вот наставники не сплоховали, никакого беспокойства не проявили. «Мария Гроза, как понимаю», — вышел вперед угрюмого вида крепко сбитый мужчина и окинул ее взглядом. «Она самая», — ответила женщина. «Такин Дама, позови его». По взгляду мужчины было видно, что и тон, и формулировка ему не понравилась. Но что он мог сделать? Ну, разумеется, расплылся он в искусственной улыбке. «Только звать никого не надо», — мужчина кивнул Марии за спину. Та обернулась и увидела Такина в этой своей броне. «Давно не виделись, Мария», — глухо прозвучал его голос. «Как вижу, ты где-то по пути растеряла свои манеры, но я рад, что хотя бы жива. Люций не потеряется, уж не беспокойся за него, скоро будет. Тогда прошу», — указал он на крепость, — «не буду говорить, чувствую себя как дома. Наоборот, попрошу вести себя сдержаннее». Мария криво усмехнулась. Другого она и не ожидала, уж точно не радостных объятий. Спустя полчаса Такин сидел у себя в кабинете и разглядывал парочку бывших друзей. Разумеется, об их появлении он узнал заранее. Своих людей как в самом колодце, так и наверху, у него хватало. А то, что два легендарщика вернулись после стольких лет, всколыхнуло все сообщество. Трудно о таком не узнать. Но сколько бы дней ни прошло с этого известия, Такин так и не смог определиться, как относиться к этому событию. И вот что-то как-то радоваться не получилось. Особенно после того, как Вологодские заявились к нему в крепость. С первого взгляда было понятно, что хороших манер Марии прожитые годы не добавили. Возможно, не добавили и благоразумия. А вот чего добавили, так это наглости. Хотя ее и 20 лет назад было многовато. Такин сидел в кресле. Шлем он снял, а остальную броню оставил. Было непонятно, чем закончатся эти переговоры. Слишком много неизвестных переменных. Переводя взгляд с Марии на Люция и обратно, Такин думал о том, что они не изменились. Нет, какие-то визуальные изменения были, но вот старость их обоих не особо-то и коснулась. Казалось, они даже чуть моложе стали выглядеть. «Чем обязан вашему визиту?» – спросил Такин, когда стало понятно, что сами эти двое разговор не спешат начинать. «А что, старых друзей видеть не рад?» – спросила Мария. «Друзья ведут себя прилично, но тебе-то откуда знать это слово?» Такин внутренне попытался себя осадить, но не тут-то было. Раньше ему очень нравилось собачиться с Марией, сейчас это было неуместно, но надо же, старые привычки оказались живее всех живых. «Ты опять что-то натворила?» – спросил Люций, бросив взгляд на жену. «Ничего такого», – вздернула она подбородок. Люций посмотрела на Такина и приподнял бровь, чуть наклонив голову, оценивая реакцию. «Мы нашли его», — Мария не отличалась терпением и, когда ей надоело играть в молчание, перешла к делу. Его, этакого, никого, а что, поправила женщина. Хотя, может, и кого, возможно, это обладает разумом. Я про сердце. Про сердце колодца. Мы его назвали источник. Ты про ту свою безумную идею? Она не безумная, поджала Мария недовольно губы. Такин так сразу отвечать не стал, как и задавать вопросы. О том, что вологодские не пересеклись со Спором, он уже знал, что навевало на мысли о том, почему они первым делом отправились к нему, а к не сыну. Тогда это хорошая новость, наверное, осторожно ответил мужчина. Потому что я тоже нашел подтверждение своим теориям. Новая угроза уже явилась в мир. Рассказ на рассказ, предложил Люций. Начинайте, любезно предложил Такин, усмехнувшись. Когда впереди показалась крепость, я себе не то чтобы места не находил, но сделался мрачнее тучи, из-за поселившегося где-то в животе напряжения и волнения. Хорошо, что никто с вопросами не лез. Своими делами были заняты. Наше путешествие как-то буднично прошло. То ли репутация сказалась, то ли к большому каравану, с усиленной охраной никто сунуться не захотел, то ли банально повезло, но на нас даже разбойники не пытались ни разу напасть. Доехали свободно прямо до конечной точки. Правда, до самой крепости добрались уже под вечер. Увидели открытые ворота и десятки новых учеников, занимающихся на внешней площадке. Наши сразу зашептались, пересчитывая количество. Точно не определили, но то, что их было много, не меньше, чем на втором потоке, это уж точно. Под сотню человек на третьем наборе получается, во втором наборе чуть меньше. Плюс наставники. Почти две сотни человек, а может и не почти. Так сразу посчитать было сложно. Во внутреннем дворе они должны поместиться, особенно если помнить, что в тесноте, да не в обиде. Где-то метров за 50, когда колонна стала замедляться, Атакин узнал о нашем появлении и прислал машины. На меня отупение напало, волнение ушло, все ведь кристально ясно, вологодские либо внутри, либо нет, если уж на то пошло, не факт, что они мои родители, что у меня есть, похожесть с ними, тетя Алисия, которую узнал Такин, это может быть и случайностью, также, совсем не факт, что они меня нормально примут, взрослел я без них, никакой эмоциональной связи между нами нет, какова вероятность, что меня оставили в силу непреодолимых обстоятельств, а не по желанию самих вологодских. Не знаю, но уж точно не стопроцентное. Поэтому исходить надо из того, что я ищу чужих, с неизвестными мотивами, легендарных ныряльщиков, которые в разы сильнее и опытнее меня. Что-то требовать от таких, себе дороже. Поэтому надо собраться и вести себя с самоуважением, а не бежать, истерить и возмущаться. Так только опозорюсь. От мыслей отвлекла копна рыжих, ярких волос. Погода стояла еще теплая, осень не пригнала пронизывающий ветер, поэтому ученики занимались в легких костюмах и волосы у пушки были не прикрыты. Ехал я на крыше, поднялся и махнул рукой. Мне махнули в ответ. Прыгнув, приземлился недалеко от учеников, вернулись, вышел вперед с тропа. Выглядел он сурово, показалось, что сейчас получу нагоняй, но вместо этого меня стиснули и обняли. Еще и по волосам потрепали. Чем поставили в полнейший ступор. «Ай, молодцы какие! Уже слышал о ваших успехах», — сказал довольно он. «Еще и живые все вернулись, не зря учил, не зря, наставник», — сказал я уважительно. «Ваша наука не раз и не два пригодилась. Слышали?» — повернулся он к молодняку и рявкнул на них. «Кто хочет прожить подольше, выкладывайтесь. Грузовики у меня за спиной остановились». Оттуда высыпали другие ученики, с тропа к ним направился. Я заметил парочку новых наставников, но те пусть и смотрели, но никак реагировать не стали, только осадили любопытных и вернули их к тренировкам. Рыжая же нашла возможность ко мне подбежать и тоже обняла. «Спар!» — крикнула она мне в ухо. Говоря «обнять», я имел в виду напрыгнуть. «Живой!» — радостно добавила пушка. Я и сам хотел ей сказать то же самое, что она живая и целая. «Как и ты, значит, справилась с летней практикой, конечно, а ты сомневался», — в шутку сказала она, отлипая от меня, «а глаза так и сверкают, так и сверкают». Я невольно отметил, что пушка похорошела, в формах прибавила, вытянулась немного, да и тренировки с качественным питанием ей пошли на пользу. Девушка заметила мой взгляд и усмехнулась. «К сожалению, нормально пообщаться нам не дали». Вскоре пришел с тропа и разогнал нас, отправил в крепость заселяться и отдыхать, а остальных – заниматься. А внутри, во дворе, увидел их, женщину, мужчину и юную девушку. Мария Гроза тренировала девушку, у них был спарринг, та напрыгивала, крутила финты, била ногами, демонстрируя гибкость, ловкость и скорость. Мария же отбивалась скупыми ударами. Недалеко от них, прямо на земле, скрестив ноги, сидел мужчина. Я сразу понял, почему те, кто их знал, видели наше родство. Такие же пепельные волосы. Про черты лица не скажу. Они мне показались чужими. Неудивительно, я ведь видел этих людей в первый раз. И что делать? Подойти и спросить, не потеряли ли они сына? Женщина повернула голову и посмотрела на нас, ничего не выражающим взглядом. Девушка продолжила ее атаковать, но Марии не составило труда так же скупо отбиваться. Встретилась она взглядом и со мной. Ничего, не задержалась ни на секунду. Как будто я пустое место. Подходить к ним как-то резко расхотелось. Ноги сами понесли к жилому комплексу. Вологодские здесь, никуда не денутся. Не видно, что собираются вот прямо сейчас уйти. Скорее похоже на то, что живут в крепости. Скину вещи, схожу в душ, поем, успокоюсь, а там видно будет. Но моим планам было не суждено сбыться. До здания я не дошел. Откуда ни возьмись появился Такин. В буквальном смысле из ниоткуда. Материализовался рядом со мной и перехватил за руку. «Куда собрался?» – спросил он. «Помыться. А с ними пообщаться не хочешь? Позже. Нет уж, давай сейчас. Про тебя они ничего не спрашивали. Я тоже не говорил. А мне уже надоела эта загадка. Давай проясним вопрос. Давно они здесь?» – только и спросил я, разворачиваясь. «Неделю. Предложили участие кое в чем. Я пока думаю. И ты поможешь определиться, стоит ли иметь с ними дело», – заявил Такин уверенно. Сглотнув, я последовал за ним. Глава 7. Откровение, или как спартанец с вологодскими познакомился. Когда подошли, тренировка вологодских закончилась. Девчонка отошла в сторону, Люций так и остался сидеть на земле, поглядывая на меня, а вот Мария вышла вперед. «Так-так-так», – сказала она, оглядывая меня с ног до головы. «Этого мальчишку я не видела среди твоих учеников в прошлый раз, но его вид заставляет задуматься, что привел ты его не просто так. Эта женщина мне не понравилась. Неужели она моя мать?» Алисия была сильной, строгой, но в то же время любящей. Я всегда чувствовал тепло и заботу от нее. Эта же женщина была подобна айсбергу. Холодна, высокомерна и чрезмерно властна. Обращалась она к Такину, а на меня смотрела как на насекомое. «Это Спар», — представил меня Такин. «И да, его внешний вид — одна из причин, почему я его привел сюда. Тогда изволь объясниться. Или мне адресовать вопрос мужу. Ты, случаем, не нагулял бастарда? Очень уж похожие волосы, как и глаза, похожие на твои», — сказал Такин. «Действительно, Мария подошла ко мне и посмотрела куда пристальнее. Очень любопытно. Кто ты такой, мальчик?» «Я, это я. А вот кто мои родители, хотелось бы узнать», — нашелся я с ответом. «Так и при чем здесь мы? Это не твой сын?» — прямо спросил Такин. «У меня нет сыновей», — криво усмехнулась Мария. «Уж поверь, я бы знала, если бы из меня вышел ребенок». Внутри что-то ухнуло. «Так это не мои родители?» Не знаю, чего испытывал больше в тот момент, разочарование или облегчение. «Не буду выказывать сомнения в твоей наблюдательности», — ответил Такин сухо, — «но предпочту прояснить ситуацию до конца. Спар, кто тебя воспитывал?» «Тетя Алисия». «Алисия?» — как-то совсем уж недобро прищурилась Мария. Такин достал откуда-то из кармана фотографии. Протянул мне. «Раньше не показывал, хотя стоило бы. Она, сразу узнал я. Молодая». Мария выхватила снимки и осмотрела, перевела взгляд на меня. «Ах, вот оно что, теперь понятно». «Что же тебе понятно?» — спросил Такин. «Напряжение между нами как-то сразу выросло на порядок». «Это тебя не касается», — холодно ответила Мария, давая понять, что не очень-то они и друзья. «А мальчика я заберу». Теперь у меня внутри все похолодело. «На каком основании?» — поинтересовался Такин, со слишком непонятной интонацией, чтобы я не задумался, может ли он меня отдать. «На том основании, что он наша собственность». «Неожиданно это слышать. Не желаешь ли объясниться?» «Не желаю», — резко ответила Мария, и потянулась рукой ко мне. Как это произошло, я не заметил. Вот она дернулась, а вот меч Такина у ее горла. Люций же, который сидел так безмятежно, оказался рядом, блокируя клинок своим мечом, который тоже непонятно откуда взялся. «Такин, осторожнее», — сказал он, — «а то от твоей крепости ничего не останется», — начала угрожать Мария. «Кто знает, сколько учеников погибнет в наших разборках. Вы пришли ко мне в дом, хотите забрать моего ученика и угрожаете?» Как оказалось, мастер умеет одной интонацией жути нагонять. «Нас двое, ты один. У тебя нет ни шанса, упрямо ответила Мария. «Вас трое», — только и сказал он. Глаза Марии натурально засверкали, налились ядовитой зеленью. Схожий эффект был и у моих глаз, когда я входил в раж. Слишком похоже для тех, кто не является матерью и сыном. «Ты угрожаешь моей дочери», — прошипела Мария. «А ты моим ученикам и моему дому», — парировал Такин. «Так что, смахнется?» — с какой-то лихой злорадностью спросил он. И я понял, что да, дернуться и быть побоищу. А раз так, надо не тупить, а прикидывать расклады. Сомневаюсь, что так легко смогу хотя бы навредить этим легендарщикам, но отвлечь и неприятно удивить, пожалуй, да. «Дядя Такин, дядя Такин!» Внезапно девчонка, которая до этого в стороне стояла, напрыгнула на мать сзади, обнимая и выглядывая из-за ее плеча. «Не сердитесь на маму, она просто включила режим злой тети. Ее нужно вкусно покормить, и тогда она успокоится. Эта девчонка что, умственно отсталая? Что за бред несет? Но, как ни странно, это помогло. Первым убрал меч Люций. «Извини, Такин, ты знаешь мою жену и знаешь меня. Слишком хорошо», — ответил тот. «Да уж», — виновато улыбнулся Люций. И я понял, что означали слова мастера про его невзрачность. Мужчина носил очки и был каким-то, никаким, ни за что глазу зацепиться. «Мария, успокойся», — сказал он. И тут меня накрыло новое понимание. Внешность невзрачная, а внутренней силы на десятерых хватит. Мария послушалась. Хотя казалось, эту стихию ничто остановить не сможет. Фыркнула, но отошла в сторону. «У нас два варианта», — сказал Такин. «Либо рассказывайте, как есть, либо покидайте мой дом и с источником разбирайтесь сами. Это и тебе выгодно», — сказал Люций. «Я готов заплатить такую цену». «Что ж», — вздохнул мужчина. «История не самая красивая», — предупредил Люций. «Как-нибудь переживем. Будем разговаривать прямо здесь?» «Да». Такин не хочет давать им опомниться и кует железо. «Пока горячо, мне только и оставалось, что держать морду кирпичом и делать вид, что так и должно быть». «Как скажешь», — вздохнул Люций и посмотрел на меня. «Мы не твои родители. Если честно, я и не помню их». «Но ты их знал?» — выделил главный Такин. «Да», — мужчина помедлил и нехотя признался. «Мы купили ребенка». «Купили?» — вырвалось у меня. «Да, купили», — повторил он. «Не так уж дорого. В те времена в пригородах царил голод, дела обстояли куда хуже, чем сейчас. Мало городов, налаженных цепочек. Зачем вы купили ребенка?» — перебил Такин. «Для экспериментов», — Люций отвернулся и посмотрел куда-то в небо. «Ты знаешь, чем мы занимались. Про эксперименты над детьми слышу впервые», — холодновато сказал Такин, и это от Люция не укрылось. Мария участвовать в разговоре не стала и увела дочь в сторону. «Не хочет, чтобы та слышала откровения, я и сам не уверен, что хотел их слышать. Мой мир рушился, переворачивался, и не уверен, что когда-то соберется заново. Тогда мы изучали возможность передачи сил уже освоенных камней, работа с геномом, внутренней энергетикой. Отсюда ты и заполучил характерные наши признаки», — посмотрел он на меня, мои волосы и глаза Марии. «Удивлен, что выжил. Удивлен», — и снова Такин понимал в разговоре куда больше, чем я. «Сколько было детей? Увенчалась ли хоть какая-то история успехом?» «Нет, точнее, теперь вижу, что да, но тогда мы думали, что нет». Люций посмотрел на меня задумчиво. «63 объекта. У тебя порядковый номер, L13. Лицо я не удержал, дернулся. L13. А тетя называла меня L. Нам не удалось добиться устойчивых изменений. Хаотичные мутации, приводящие к уродству, нарушению жизненно важных функций. Как итог, смерть. Как тогда выжил Спар? Алисия. Она нам помогала, снабжала всем необходимым, но не знала, чем именно мы занимаемся. А когда узнала, сожгла всю лабораторию. После этого они с Марией даже подрались и разругались в усмерть». «Сожгла с детьми», — уточнил Такин. «Нет, не знаю. Мы тогда разочаровались в эксперименте и признали его тупиковым. Чудовища. Я отчетливо понял, что передо мной стоят чудовища». Люций говорил это обыденно. Не раскаивался, не стыдился. «Убить 62 ребенка – ерунда, если это оправдано целесообразностью. У Алисии были другие дети. Они погибли, думал, от болезней», — припомнил я смутные воспоминания. «Слишком маленьким я тогда был. Как-то все расплывалось. Ты не помнишь, как было в лаборатории?» — спросил Такин. «Нет ничего, я честно попытался вспомнить, но, как и многие разы до этого, пустота». «Это уже к Алисии вопрос», — сказал Люций. «Мы с памятью детей не работали. А ты, Такин, не осуждай. Мы уже видели, чем ты поишь своих учеников. Результатом наших наработок, которые были получены в ходе и тех экспериментов в том числе, я покосился на учителя. Он чем-то поит учеников, нас тоже поил, это не отменяет того, что вы серьезно перешли черту. Когда Такин сказал это, Мария куда-то отправила дочь, а сама направилась сюда. Как оказалось, она прекрасно слышала наш разговор. «Черту?» – спросила она с насмешкой. «Не надо этого лицемерия, Такин. Про твои отборочные мы уже слышали. Всякие слухи ходят. Сколько там детей погибло, а сколько подохло от твоей учебы. Я никого не покупал и не принуждал. Ты путаешь решение взрослого человека и маленького ребенка, которого, как скотину, пустили на убой», – холодно ответил Такин. «Да», – протянула Мария. «А в чем отличие? Сколько этим взрослым лет?» Кивнула она в сторону нового набора. 15-16. «Да, очень взрослые люди, отдающие себе отчет в том, на что они подписались», – рассмеялась Мария. «Мы сами делали свой выбор», – процедил я. «Конечно», – улыбнулась она мне насквозь фальшивой улыбкой. «Твои родители тоже сами сделали выбор. Получить немного денег, чтобы прокормить остальных. Пожертвовать малым, чтобы спасти большие. Впрочем, я не уверена, что ими двигало благородство. Возможно, они просто хотели напиться в очередной раз, получив легкие деньги». В глазах у меня потемнело. Я дернулся, но Такин положил руку на плечо, и как-то разом весь запал ушел. Кажется, меня чем-то придавило. Мария на это с разочарованием посмотрела. «Провоцирует, тварь, с той же силой, какой рвался к этой встрече, я возненавидел ее. Так значит, тебя воспитала Алисия?» Подошла она ближе. «А ты, Такин, не утомляй своей дешевой моралью. Сам-то половину прозвищ получил вовсе не из-за добрых поступков. Да и детей убивал, есть и на твоей душе грехи. Война и эксперименты – это несколько разное», – ответил он. Но в этот раз твердости в его словах я не ощутил. «Да неужели?» – фыркнула Мария. «А итог один. Страдали дети. Справедливости ради скажу, что мы никого не похищали, не отбирали силой, платили хорошие деньги, давали их семьям поправить свои дела. Ты бы видел, с какой радостью некоторые отказывались от бремени, которое не знали, как кормить. Она эту мысль мне словно в голову вбила. Мои родители продали меня, и ты зря отказываешь мне в изучении мальчика. Возможно, в нем скрываются многие секреты и ответы на наши вопросы. Что он усвоил? Какие способности пробудились? Характерные внешние признаки, это неинтересно. Контракты с камнями, да, определенно, ее глаза светились, и она буквально сканировала меня, словно я открытая книга. Повышенная адаптивность, регенерация, более крепкий скелет, или это результат обучения и освоенных камней, мальчишка так и сверкает энергией, этого не достичь одними лишь камнями. Так все же какие-то тренировки, ты поделился тайным знанием, Мария, хватит, попросил, а не осадил жену Люций. Прояви уважение к мальчику. Видимо, он рассчитывал, что в нас найдет родителей. А нашел вивисекторов, сказал я тихо. Вивисекторов, ученых, первооткрывателей, перечислила Мария. Не самый плохой вариант. Куда лучше, чем бедняки, продающие ненужное дитя. Сука. С каждым ее словом я ненавидел ее все больше. Мари, голос Люция прозвучал строже. Да-да, отмахнулась она. Пусть мальчик не смотрит так вызывающе. Тогда и я буду вести себя скромнее. Ты не права, любые родители лучше тебя. Удары я не заметил. Вспышка, и я отлетел назад, чувствуя, как по телу разбегается мощнейший разряд. Думал, да ничего я не думал. В тот момент воздух глотал и пытался переработать вложенную, чужеродную силу, которая не давала встать. Справился, пусть и с трудом. А когда встал, увидел Такина, стоящего рядом.